Дорогие читатели, я постарался ответить на все те вопросы, которые мне прислали, вопросы, связанные с Ютубом. У меня, к сожалению, мало времени, поэтому я не ждал, когда будет много времени, когда я буду в форме, в голосе, в хорошем настроении и так далее. Просто появилось время, я быстро ответил. Так что прошу прощения за, может быть, некоторые невнятные ответы, за мой хриплый голос, за мое, может быть, среднее настроение. Но главное, у меня есть желание с вами пообщаться, поделиться своими мыслями, а все остальное, думаю, приложится. Поэтому проявите снисхождение, так сказать, к моим попыткам. Спасибо вам большое. Ну и переходим к ответам. Итак, вопросы. Хотелось бы задать такой вопрос. Наткнулась на откровение инсайдера, текст 2014 года. Человек-инсайдер говорит интересные вещи о картине мира, близкие к тому, что говорит Сергей Николаевич. Многие моменты совпадают. Смущают вот какие моменты. Земное воплощение рассматривается как тюрьма. Дальше. У инсайдера нет и не будет детей. Я знаю, что гуру не рекомендовал увлекаться эзотерикой. Но вроде бы это не совсем эзотерика. Не знаю, почему мне хочется переслушивать этот текст от инсайдера несколько раз. В чем может быть благотворный или душегубительный эффект этой информации? Во-первых, сейчас много различной информации, и есть в любой пене есть элементы правды. А как мы знаем, полуправда опаснее лжи. Поэтому я бы не советовал близко к сердцу принимать любую информацию. Душа всегда почувствует, правда это или ложь, если ваша душа идет в правильном направлении. Но если даже смотреть по двум всего-навсего моментам, земное рассматривается как тюрьма. То, что у инсайдера нет и не будет детей, это его личные проблемы, это проблема работы с тонкими планами, такое бывает, но это совсем не главное. Земное воплощение как тюрьма – это, в принципе, мировоззрение буддизма. Так же, как и то, что у продвинутых людей не должно быть детей. Поэтому, я думаю, здесь элементы компиляции. Сейчас очень модно взять что-то из восточных учений, какие-то аспекты, загрузить их в современную оболочку и выбрасывать в эфир для того, чтобы ощутить себя, сказать, на более высоком положении, поднять свой статус. Такое своеобразное творчество через развешивание лапши на уши другим людям. Земное воплощение не может быть тюрьмой, поскольку это есть огромная возможность для развития. Это из момента через страдания, боль развивать умение любить, умение быть независимым от различных ценностей. Это гигантская уникальная возможность. Один сперматозоид на 2,5 триллиона может воплотиться. И уж если повезло, и, так сказать, воплощается человек, то, наверное, не для того, чтобы сидеть в тюрьме. Можно это рассматривать как тюрьму, и тогда для вас земля будет тюрьмой. А если будете рассматривать как возможность, счастливую возможность развития, преодоления зависимости, увеличения любви и приближения к Богу, то для вас это так и будет. Как корабль назовете, так он и поплывет. Поэтому всего-навсего из двух пунктов один, с моей точки зрения, просто губителен для развития. Если развитие считать тюрьмой, то что тогда считать раем? Отсутствие развития. Так оно и есть. В раю развития нет. В раю нет конфликтов, нет проблем. Эксперимент Вселенной 25 показал, к чему этот рай приводит. 25 попыток, и все кончались смертью всей популяции. Так вот, тот человек, которому очень хочется представить Бога как доброго дедушку, который только леденцы дает, и тот, кто поклоняется положительным эмоциям и боится отрицательных, тех и будет тянуть к этой информации. Но я бы на вашем месте не спешил бы. Следующий вопрос. По части сна, полноценного сна, сновидений. что происходит в этот момент с человеком. В старину кровати для сна обустраивались шторами, целые конструкции возводились из резных стоек, перекладин и так далее. Мною был замечен интересный эффект, который, кстати, упоминается в книгах Кастанеды, то, что в замкнутом пространстве энергетика человека некоторым образом активизируется, отражаясь от стенок ограниченного пространства, как-то усиливается, резонирует и так далее, и так далее. Было время, когда я дежурил в одной организации, выполняя роль охраны. И чтобы не боячить на виду у всех, построили такую будку из фанеры, 1,5 на 2 метра. В этом пространстве явно ощущалось энергетическое поле. Оно аккумулировалось, чувствовалось реально. А при открытой двери разряжалось и становилось неощутимым. Так. Для проведения следующих экспериментов спальный мешок. Условия спать можно в привычных комфортных условиях дома, а не в палатке. Именно домашняя обстановка после пробуждения, не надо идти на работу, а именно лег спать, когда хотел, когда проснулся. При полностью застегнутом спальном мешке сон будет крепким и здоровым. Перед пробуждением будет яркое и полноценное сновидение, а не обрывки снов, которые тут же забываются. А если спать не застегиваясь, просто завернувшись в спальник, то такой сон мало чем отличается под одеялом. В чем причина такого явления? Интересный вопрос, но насчет сна. Дело в том, что электрон – это частица и волна, как установили ученые, изумленные, что у него двойственная природа, с этого началась квантовая физика. То есть любая частица является одновременно волной, а волна – это и есть возмущение поля. Любая частица является полевой структурой и физической одновременно. То же самое – человек. У него есть физическое тело и полевое тело, тонкое, духовное, как угодно, как его называют. Что это означает? На уровне полевых структур человек по-другому воспринимает реальность, по-другому воспринимает время. На уровне тонких планов время сжимается, как я писал. Я это видел реально. То есть, выходя на тонкие планы, человек может видеть будущее, может управлять этим будущим, может управлять здоровьем, может трансформировать вещи, так сказать, менять их структуру, может ходить по воде, летать, в общем, все что угодно. Для этого нужно всего-навсего перейти и перенести точку опоры с физического состояния на состояние духовное. Обычно это бывает при смерти, поэтому многие эзотерические практики, ну не эзотерики, назовем это, а школы различные мистические, широко использовали такие методы, как голодание долгое, предсмертное состояние, когда человека живым закапали в землю, и он должен был пролежать несколько суток. Ну и тогда другие пограничные состояния, связанные со смертью. Это приводило к тому, что точка опоры, когда человек считал, что реально он может умереть, передвигалась на тонкие планы, и у него открывались элементы ясновидения, сверхспособности и прочего, и прочего. То есть, это всего-навсего активизация, скажем так, полевого генома. Полевой геном, как геном физический, как генотип, он достаточно активно существует и влияет на нашу жизнь. Все дело в том, что полевая структура и физическая, они являются противоположностями. Если человек увлекается посещением тонких планов, то это может кончиться шизофренией, смертью, болезнью. Те, кто в начале 20 века, в конце 19-го увлекались контактами с умершими, различными потусторонними явлениями, они плохо кончали. Так же, как те, кто занимались йогой, потому что выход на подсознание, выход на тонкие планы и, скажем так, общение с умершими – это все явление одного порядка. Так вот, что происходит, когда закрытое пространство? В закрытом, отрешенном пространстве человек как бы теряет внешние связи с окружающим миром и в какой-то степени внутренние. То есть уменьшается привязанность к окружающему миру, говоря простым языком. А когда человек во сне спит в закрытом в коконе, то у него усиливается контакт с тонкими планами. Значит, усиливаются возможности раскрытия сверхспособностей, ясновидения и так далее, и так далее. То есть все, в принципе, достаточно просто. Но только если мы открываем эти сверхспособности и ясновидения, мы не знаем, как ими пользоваться и что нам за это будет. Техника безопасности практически никогда никого не интересовала. А последствия могут быть любые. Я об этом постоянно предупреждаю и повторяю. Так что, если у вас начинают открываться какие-то моменты, если вы их усиленно этому способствуете, то будьте добры позаботиться о последствиях, о технике безопасности. Все, что писал Кастанеда, в принципе, это, по сути, не отличается от йоги. Только у Кастанеды силовой момент перехода в полевой уровень, к раскрытию сверхспособностей. Если в йоге это долгие статичные позы, голодание, воздержание, уединение, отрешение и так далее, и так далее, то у Кастанеды это в основном смертельные ситуации. Когда человека, или наркотики, когда человека нужно вышибить за пределы его привычного сознания, чтобы он перенес точку опоры на подсознание. Сон называется в иудаизме 1/64 частью смерти. Почему? Потому что во время сна, когда идет затухание, уменьшение активности всех физических процессов, связывающих нас с окружающим миром, активизируется, соответственно, наша полевая структура подсознания, контакт с загробным миром и тонкими планами. Отсюда, извините, не в голосе пока, но что делать? Отсюда и все эти явления, когда человек во сне видит будущее, когда он встречается с кем-то из родственников в загробном мире, когда ему сообщают информацию и так далее, и так далее. Но возможность видения будущего допускается тем, у кого внутренняя гармония с душой и чувствами. Чем агрессивнее человек, тем опаснее ему контакт с тонкими планами. Для него это может кончиться болезнью или смертью. Поэтому ясновидящими могут быть в основном добродушные верующие люди. Но это отдельный разговор. Идем дальше. Скажите, как вы думаете, рождение Иисуса как Спасителя и убийство всех младенцев его возраста связано с жертвоприношением? Или так, в кавычках, делают Бога на земле? Есть ли это космический какой-то принцип, программа, и как все это работает? Еще Сократ говорил, тому было, тут прибыло, имея в виду, что с космоса шла энергия на всех младенцев и досталась одному по порталу. Я так думаю, не могу словами объяснить, но тут явно интересный момент, и не все так просто. Люди раньше понимали больше, чем сейчас, но тут явно все было важно до подробностей. Может быть, на эту тему нельзя думать, но это не для средних умов. Очень интересно. Ну, в принципе, все достаточно просто, опять же. Для того, чтобы народ получил какую-то информацию, к ней нужно быть готовым. Готовность к информации – это прохождение испытаний, искушений, это прохождение потерь. Любая новая информация зарабатывается чем? Внутренним изменением. А человеку сложно меняться, поэтому, как правило, на изменения его толкают несчастья, болезни, проблемы, предательства, крах будущего, прошлого. Поэтому любая новая информация приходит через страдания, боль, муку, как ребенок рождается, и через жертву. Поэтому, скажем так, невольная гибель младенцев возраста Христа, это, скажем так, с высшей точки зрения может рассматриваться как жертва за то, что появился Спаситель. Холокост, где погибли 6 миллионов евреев, как жертва, чтобы появилось, возродилось государство Израиль. И если мы посмотрим, то для того, чтобы люди, скажем так, пришли к чему-то новому, они должны это все выстрадать. 40 лет бродил по пустыне еврейский народ только для того, чтобы внутренне перестать быть рабами и стать готовыми для получения 10 заповедей. Если бы не было этих 40 лет мучений и смерти от голода, как я думаю, то не было бы восприятия 10 заповедей. Так что вы правы, здесь можно увидеть определенную связь между появлением Христа и, скажем так, гибелью, невольной жертвой младенцев того времени. Но теперь подумайте, что будет при втором пришествии Христа. То есть при понимании того, чему Он учил. Вот, наверное, и будет то, что произойдет в ближайшее время. Чтобы принять новую информацию и почувствовать, люди должны ее выстрадать. А пока люди страдать не хотят, особенно представители Запада. Ну, посмотрим, что, чем это кончится. Русский народ больше страдал, чем все. И поэтому он больше готов к этой информации, и в нем больше веры и больше перспектив. Дальше. Скажите, пожалуйста, если кажется, что смерть близка, означает ли что это так? Вообще не пойму, что происходит внутри меня. Помогите, пожалуйста. Апатия ко всему, энергии нет, постоянно хочется лежать, ничего не делать. Раньше такого не было. Но это еще не значит, что смерть близка. Смерть часто как раз приходит, когда у вас подъем. Вчера умерла дочка моей подруги от онкологии. Последнюю неделю у нее стали рассасываться опухоли. Появился аппетит. Она пересмотрела свой взгляд на многие моменты. Все, началась новая жизнь. А потом она умерла. Так что потеря энергии – это не показатель. А апатия ко всему, энергии нет, это всего-навсего смена целей. Человека делает сильным и энергичным цель. Если у вас была цель неправильная, то она должна быть потеряна, а вы должны обрести новую. Не захотите обрести новую, так и будете лежать. Сначала в кровати, а потом на кладбище. Обретете новую, появится новая энергия. А сейчас для того, чтобы обратиться именно к реальной истинной цели, о которой говорил, кстати, Христос постоянно, для этого всем нужно потерять цели вторичные и неверные. А потеря цели происходит по-разному. Иногда, как и Третья мировая, а иногда, как и экологические проблемы, иногда, как местные конфликты. Все бывает, как и эпидемии, и войны. В принципе, Христос об этом и говорил. Что будут войны, землетрясения, катастрофы. Это и есть пока принудительное условие обретения Божественного. Добровольно мы пока еще не научились. Следующий вопрос. Если ощутила любовь и перестала молиться, есть опасение опять, есть опасение скатиться вниз. Понимаете, ритуал помогает привести, как гитару настраивать. То есть вот я взял гитару, сыграл на ней хорошо, и думаю, а зачем мне это довольно настраивать? Гитара играет, все нормально. А настраивать периодически надо. Поэтому опасения ваши, я думаю, не напрасны. Следующий вопрос. Как простить себя, если грехи прошлого мучают душу? То, что есть совесть, и грехи прошлого мучают душу, это очень хорошо. Только энергия должна идти не на самоуничижение, не на самопоедание, а на развитие, на изменение себя. Если станете другой, то тогда уже грехи прошлого к вам не имеют отношения, вы другой человек. Сумеете реально глубинно поменяться, грехи прошлого вас уже не будут трогать, потому что вы стали другой, и вы так уже не поступите. Дальше. Нашла канал, где можно задать свой вопрос. Посмотрите мою проблему. Всю жизнь работали, живем в долг, кредиты. В Бога верю с детства. А как жить, если меня никто не любит? Подскажите, что ждет меня. Ну, вы тут задаете вопросы. В 2010 году муж повесился, потому что пьяно разбил машину в кредите. И в итоге полный крах, хранила в долг. 3 года расплачивалась за долги. Понимаете, в чем дело? Любит того, вот старичок гораздо быстрее полюбит молодую красивую девушку, чем старушку. Почему? Потому что молодая красивая – это внутреннее счастье, это энергия. Любят тех, кто счастлив. Не любят несчастных. Если старушка счастлива, а молодая девушка несчастна и недовольна всем, то старушку быстрее полюбит. Поэтому, как жить, если вас никто не любит? Научитесь любить. Научитесь быть счастливой. Научитесь понимать, что какая бы у вас ни была жизнь, это все равно в итоге абсолютное счастье, возможность реализовываться, развиваться, идти к Богу. Научитесь быть счастливой внутри, вас все будут любить. Все определяет ваше отношение к жизни и к себе. Если вы понимаете, что вы, ваша душа вечна, что она божественна, что через вашу душу и любовь вы соединяетесь с Богом, что вы можете меняться реально, и через свои изменения у вас будет меняться все. И после характера будет меняться и судьба, и здоровье. То жизнь становится набором гигантских возможностей, невероятных возможностей. И каждый день можно быть счастливой, потому что вы делаете шажок вперед. Так что не надо смотреть, что вас ждет. Вы смотрите, что вы делаете сегодня для того, чтобы стать счастливой. Следующий вопрос. Что делать, если женщина по профессии визажист? Насколько это опасно для потомков? Что можно сделать? Ну, смотря какую цель визажист преследует. Если вы, ваша цель сделать человека красивым только физически, то могут быть проблемы. А если вы делаете человека через красивым внутренне, через физику, то есть когда физическая красота подчеркивает какие-то, скажем так, душевные хорошие качества, то это совершенно другое. Все зависит от того, от вашей цели. Простите, от вашей цели. Я говорил о том, что когда художник талантливый пишет картину, портрет чей-то, то он должен писать не самого человека, а того, каким он должен быть, этот человек, в первую очередь. Каким он будет, если он будет верующим и любящим. Вот тогда это будет портрет. А когда мы пишем только человека, как он есть, его чувства в настоящий момент, и то, как он выглядит, то это не портрет, это ближе к фотографии. А есть еще хуже, когда выписывают только форму. Есть такие художники, которые рисуют только, можно сказать, только покойников. Муляж. Это не портрет человека, а его форма. А форма, это и у покойника есть. А у живого человека, кроме формы, есть еще и душа. Так вот, художник, в первую очередь, должен рисовать душу. Как и визажист. Визажист – это же художник. Поэтому нужно правильно относиться к своей работе и к тем людям, с которыми вы работаете. Вот Репин великолепно все делал, но внутренняя ориентация у него была явно не совсем правильная, потому что те, чьи портреты он рисовал, умирали потом. Он успел затереть портрет своего сына в картине «Запорожские казаки пишут письмо султану», тот остался жив. Поэтому есть художники, которым стоит идти для того, чтобы писать портрет, а есть те, кому не стоит. Так же, как визажисты. Все зависит от того, куда человек идет. Дальше. Сергей Николаевич, я не хочу грабить и убивать. У меня более-менее нормальное отношение к родителям. Но я не испытываю теплых чувств к людям и человечеству в целом, за исключением друзей и близких. Хотел бы, но не могу найти зацепку. Можете ли подсказать что-то? Не хотите грабить и убивать, жертвуйте и помогайте. Поможете одному, пожертвуйте другому. Попробуйте понять третьего, просить четвертого. Вот и начнется контакт. Так что усмирение инстинктов, голодание, пост, жертва, искренность. Все это помогает ощутить другого человека, единство с ним. И тогда уже начинаешь по-другому относиться к людям. А человечество, научитесь сначала с соседом ладить. Научитесь прощать тот, кто вас обидел. Научитесь находить контакт с тем, кто вам не нравится. Для начала. Сделайте одну, другую вещь хотя бы, а потом уже пойдет. Дальше. Что вы думаете по поводу суррогатных матерей? А то же самое, что трансплантации органов. Вот сейчас Герман Стерликов говорит, что появляется все больше пунктов по поводу трансплантации органов. Значит, появляется все больше потенциальных жертв, которые будут убиты для того, чтобы пересаживать органы. Вот все это противоестественная медицина, которая ориентируется не на развитие, не на приведение души в порядок, а через нее тело, а делает тело культом и все остальное культом, она будет приходить еще не к тем результатам. И это в конечном счете будет приводить к полному бесплодию и прекращению материнства. Суррогатное материнство – это мина замедленного действия под понятие беременности вообще как таковой. Природа, поверьте мне, будет защищаться от такого поведения. Так же, как и от ситуации, когда вместо того, чтобы лечить профилактически свои органы, их будут менять как запчасти. Следующий вопрос. Вы правы, Сергей Николаевич, как всегда, на 100%, только хотелось бы услышать, что делать. Кстати, не все так плохо. Мой сын, племянница, смотрит телевизор, а телевизор не смотрит, я тоже. Фильтруют передачи, все это дает надежду. Еще, пожалуйста, ответьте в этой связи на вопрос о маятнике Зеланда. Надо ли говорить о проблеме протестовать, или мы так усиливаем маятники? Не знаю ничего о маятниках. Думаю, не только мне интересно. Но это вопрос, вероятно, по поводу моего отзыва о нравственности в России нынешней. Да, телевизор можно смотреть, но выборочно это, во-первых. Во-вторых, нужно иметь иммунитет. Если вы знаете, для чего вы живете, если у вас есть цель, то у вас будет правильно работать функция. Беда-то в чем? Что те, кто должны нам помогать в нравственном аспекте, те, кто должны сформировать правильные цели, именно они нас лишили правильных целей и нравственности. Церковь, которая должна отвечать за нравственность, быть гарантом нравственности и должна давать смысл жизни, дает все это в ложном, искаженном представлении. Христос говорил о том, что главная цель – единение с Богом. А религия нас учит, что главная цель – попасть в рай. Вселенная 25. Поклонение положительным эмоциям и отсутствие конфликта. Рай – это место, где нет конфликта. А там, где нет конфликта, там нет развития. Поэтому скрытая установка, к сожалению, религии, на которую опирается наше подсознание, а именно подсознание на 97% управляет всем. Так вот, скрытая установка и католичество, и православие – это есть отсутствие развития. Это поклонение положительным эмоциям. В конечном счете, это поклонение собственному самоуничтожению. Но, естественно, когда-то все это должно реализоваться на поверхностном уровне, что мы и видим. Как принять то, что я не нравлюсь мужчинам? А не надо принимать. Начинайте нравиться. Мужчинам нравится не ваша физиономия, а ваше внутреннее состояние. Я проводил эксперимент в метро, когда молодой ездил. Смотрю на красавицу, девушку, думаю, это у нее характер гадкий, мерзкий и так далее. И она на мои глаза становилась страшнее. И наоборот. Поэтому, если у вас есть добродушие, нежность, искренность, энергичность, оптимизм, жертвенность, поверьте, у вас от мужчин отбоя не будет. Когда молюсь от сердца, то болит сердце. От страха и боли перестаю так молиться, и сразу уходит боль. Что делать? Так как вы молитесь, ради чего вы молитесь и для чего? Если вы молитесь, думая о своем здоровье, у вас будет болеть сердце. Вы сначала разберитесь с целью. Цель неверная, функция барахлит. Барахлит функция, начинает болеть орган. Извините. Так, что еще? Ну, вот тут про телеведущих, о которых я говорил. Мне лично давно не нравится... Но менее очевидная персона Алла Пугачева. Мне лично она давно не нравится. Ну и так далее. Алла Пугачева как символ распада страны. Знаю, что я сын Пугачева и лоялен. Ругают в основном лет 10 одних и тех же Михалкова, Волочкова и Собчак. В чем трагедия Пугачевой? У Пугачевой нет трагедии. Она просто недалекий человек, как личность. Есть такое понятие. Большой ум на дураку достался. Пугачева – это очень талантливый человек. Но ее талант намного масштабнее ее личности как таковой. Поэтому в плане таланта она опередила, можно сказать, практически всех. Это очень незаурядный человек в плане таланта. Но когда дело касается более высоких уровней, социальных, она здесь полностью зависима. Я помню, когда я первый ее видел поведение ее песни, она мне напоминала чайку. Когда летит, великолепно. Идет в припрыжку, кособочась, и непонятно, как вот такое вроде бы совершенно не гармоничное в походке существо, когда летает, выглядит совершенно по-другому. Поэтому что требовать от Пугачевой? Она слабый, зависимый человек в нравственном плане. У нее нет нравственных ориентиров. Ее никто не научил вере. Она эксплуатирует свой талант и живет им. И это портит ее характер весьма и весьма. В этом плане, я считаю, как раз она похожа на Михалкова. Но Михалкова при, скажем так, явных ошибках в плане мировоззрения, с моей точки зрения, в стратегических целях, у Михалкова есть смелость, мужество, патриотизм и поиск. А у Пугачевой только самолюбование и желание сохранить оставшуюся свою славу и эксплуатировать ее до последнего. Она не трагедийный человек, она ограниченный, заблудившийся человек, ей можно посочувствовать. Сделайте, пожалуйста, разбор финальной части «Мстителей». Что-то я не знаю даже, что это такое. Я все-таки жду вашей оценки по событиям в Архангельской области. Я осведомлен, что происходит с нашим русским севером. Вы знаете, что происходит с Россией, давайте уж так, а уж если с Россией, то что происходит с нашей цивилизацией? Все едино, все связано, все в контексте. Мы можем спасать русский север и при этом прозевать Россию. Мы можем спасти Россию и прозевать цивилизацию. Поэтому нужно выходить на тот уровень спасения, который будет спасать одновременно все. И север, и Россию, и цивилизацию. А это уровень души. Поэтому, когда я слышу сейчас об экономических реформах, об экономических каких-то методах спасения цивилизации, это, конечно, хорошо. Когда предлагают социальные какие-то проекты, это тоже очень неплохо. Я знаю, что это ни к чему не приведет. Потому что я привык работать с причиной и знаю, что если причина не убрана, то последствия будут постоянно проявляться. А все начинается с нашей души. А душа лечится не проектами. Она лечится любовью, она лечится нравственностью, устремлением к Богу, стремлением к развитию. Душа лечится пониманием того, что написано в священных книгах. Жертвенностью. Готовностью принять новую информацию и измениться. Так вот, пока к вопросу души практически никто не пришел. Все говорят только об экономике, о политике, о каких-то социальных проектах. Но ведь все это исходит не просто из идеологии, и не просто из религии. Это менталитет, это вера. Если здесь не будет изменений, то все последующие звенья ничего не сделают. Подсознание, еще раз подчеркиваю, управляет нами на 97%. А вот зона подсознания – это зона нашей души. Это наши чувства, наши образы, наш менталитет. И пока мы до нас не дойдет, что без серьезных изменений в этой области бесполезно спасение севера России, цивилизации, ну что делать? Пока не дойдет, пока будем умирать. Ну вот я и пытаюсь объяснить, что все связано, что душа не где-то витает отдельно от тела и сознания, что душа является первопричиной. И без серьезного, скажем так, желания разобраться, что такое душа, что такое религия, почему религия умирает, как религия умирающая разлагает культуру, цивилизацию. Без этих попыток вряд ли мы чего-то достигнем. Но я думаю, время это уже приходит. И люди все больше начинают понимать, что ситуация гораздо серьезнее, чем мы думаем. Я думаю, результат будет. Когда все ищут выход, кто-нибудь да его найдет.